Я сегодня вечером вызову милицию». «А что за тюки в коридоре?» — искренне удивлялся мальчик. «Табор уходит в небо и никак не уйдет?» «Все это сны, приснившиеся спящим людям», — отзывался несравненный Кеша, заполнивший собой мироздание. «Посвятим свою жизнь состраданию и любви, освобождению из плена желаний, из тлена бытия. Иначе мы пропадем и сгинем во мраке». «Не мудрено тут сгинуть во мраке, в таких жилищных условиях», — дерзко заявлял мальчик, облокотившись на стол и прихлебывая какао. На это мы отвечали ему словами сотрясающего сотни миров. «Как капля воды не держится на листке лотоса, так пусть и нищенствующий не прилепляется жаждою к этим вещам. Ни к жилищу и постели, ни к пище и сиденью, ни к воде, поданной отмыть грязь с одеяния. Ибо все вещи мира, движущиеся или покоящиеся, не вечны и обречены на умирание». «А кто говорит, что они вечны?» — возмущался мальчик. «К чему вы ломитесь в открытую дверь? Что все не вечно, боретесь с чем-то? А кто спорит?» «Тогда я с другого боку. Только того, кто принимает жизнь целиком, чтобы она не преподносила, ожидает подлинная награда». «И какая же вас ожидает награда, двух таких оболтусов?» — интересовался мальчик. «Понимаешь, сынок», — отвечал ему Кеша удрученно. «Кажется, Мокшатхарма рассказывает об одном преданном, как тот взмолился богу Индре. 1000 лет я тебе поклоняюсь, курю фимиам, и так нестерпимо беден. Пошли мне за выслугу лет хоть какую-нибудь субсидию, а то эта нищета уже забодала». Услышали боги его стенания и сказали: «Послушай-ка, Индра, надо бы действительно этому твоему бедолаге оказать содействие». Дальше события развиваются следующим образом. Будничным тоном продолжает Кеша. Собрались они вместе и послали ему, там сказано не деньги, конечно, а понимание. «И все», — ахнул мальчик. «Терпение, терпение. Надо набраться терпения», — подбадривал себя Кеша. «Святой, который печалится, безрадостная фигура». А сам в таких ярких синих носках рассказывал по дому. «Мне нравятся синие носки», — серьезно говорил Кеша. «Как будто по морю ходишь, по щиколотку проваливаешься». «Мы чтили дхарму, старательно следовали практике учения о чистой земле, молитвенно произносили имя Будды Амитабхи, а сами ждали-ждали ответа от Вальдемара Персица. И хотя его безмолвие можно было уподобить вечному молчанию бездонных пучин моря, нас все-таки не оставляла надежда, последняя вещь в ящике Пандоры. Меня до того томило это ожидание, я только и сидела и смотрела на факс, хотя нам по-прежнему приходили таинственные письма. Захватили огромное количество трофеев, пушек, самолетов и всякого рода оружия, разбросанного повсюду, включая более чем 1000 самолетов, захваченных на различных аэродромах. Вскоре мы предпримем мощное наступление на итальянский континент. Выполнение ваших поставок по танкам и самолетам имеет важное значение для нашего общего дела, для наших... Мне даже в магазин было некогда сходить. Я написала список продуктов, даю мальчику, а он говорит: «Ты что, у меня руки отвалятся». Я говорю: «Не отвалятся, я тебе их крепко приделала». Ну, обращался к нам мальчик с одним и тем же насмешливым вопросом. «Все еще минус 45 тысяч долларов? Или уже минус 70?» «Вот любит рассиживаться», — он всплескивал руками. «Люди давно уже на работе, в костюмах, в галстуках. У нас прямо в офисе подвешены прозрачные ящики водки «Кристалл», чтобы человек, который приходит к нам в офис, сразу видел всю нашу винно-водочную мощь. А ты тут, Марусенька, созерцаешь собственный пуп и только напрасно теряешь время». «Этот парень нашел, что мне поставить в пример», — я отвечала надменно. «Винно-водочную мощь, благодаря которой гибнет великая русская нация. Да если б все целыми днями, как я, созерцали свой пуп, не было бы в мире зла». Однажды ночью Кеша меня разбудил и говорит: «Мне сейчас приснилось, что на нас Китай напал, какие-то учкуны. Война с Китаем, представляешь? А я подумал, не может быть. Наверное, мы сами что-то такое устроили, что теперь можно начинать обмен ядерными ударами. На следующий день, ближе к вечеру, из факса вылез листок бумаги, на котором было написано: